«Я вижу, Аглая Ивановна совершенно очаровала вас», — ревниво заметил секретарь. «Нужно будет мне с тобою, Сереженька, как-нибудь вместе попариться», — сказала томно княгиня. «Ты не понимаешь прелести, дурачок». Подобной бури чувств Сергей Филиппович не знал еще в своей жизни. Жадная на ласку, иногда буйная, а иногда и жестокая любовница, княгиня Ольховская, хоть и поражала воображение секретаря, но частенько оставляла его опустошенным. Эта ночь оказалась совершенно иной. Обычно Ольховская, прежде чем повалиться на подушки и уснуть, требовала «Уходи, Сережа!» и даже грубо толкала его прочь с постели. Но на сей раз он даже не смог вспомнить, кто из них двоих раньше потерял сознание. Вероятнее всего, это произошло одновременно. Очнулся Сергей Филиппович от того, что во рту совсем пересохло. Поднялся с постели с желанием выпить воды. Княгиня спала. Она громко дышала во сне и сладко всхлипывала. В кувшине, на столике, воды не оказалось. Сергей Филиппович не стал спускаться вниз или звать слуг. Рядом в соседней комнате находился специально вышколенный лакей. Но звать его показалось неприятно. Преодолев свою жажду, секретарь зарылся лицом в подушку и уснул. Через какое-то, наверное, небольшое время он снова проснулся, повернулся на постели. Была все еще ночь. Замер. Что-то изменилось вокруг. Но Сергей Филиппович не сразу сообразил, что именно. Только спустя несколько минут секретарь осознал, что не слышит дыхания княгини. Ушла? Его рука метнулась по простыням. Пальцы наткнулись на пальцы княгини. В ужасе секретарь отдернул руку. Княгиня была совершенно холодной. «Наталья Андреевна, что с вами, Наталья?» В свете зажженной свечи Сергей Филиппович разглядел искаженное синее лицо возлюбленной. Глаза широко открыты и неподвижны. Между чуть раздвинутых зубов высовывается окаменевший язык. Шея неестественно повернута и зафиксирована смертной судорогой. Одна рука лежит вдоль тела, вторая почти у горла, а на шее тонкий багровый след. Княгиня была, без сомнения, мертва, и мертва уже не первый час. Но как же, с трудом удерживаясь от истерики, подумал несчастный секретарь, заглядывая с вопросом в стеклянные глаза. «Как же вас задушили, когда я рядом в постели лежал? Как же я не услышал, да и дверь на ключ заперта!» Он подошел и проверил. Дверь в спальне действительно была заперта на ключ. Он еще раз осмотрел мертвое тело. Никаких сомнений. Княгиня Ольховская была насильственно удушена, наброшена на шею тонким шнурком. Горела, потрескивая свеча. В комнате все неподвижно, за окном ночь. Опасаясь даже отпереть дверь, Сергей Филиппович сел на полу и закрыл лицо руками. «Что мне сделают за убийство?» — думал он. «Никто же не поверит мне. Комната была заперта, мы были здесь вдвоем». Он потер пальцы, на них еще сохранились остатки крови. Картина простая, поссорились, подрались, и я ее удушил. Если б я ее в самом деле удушил, то хотя бы знал, что теперь делать. А так что? Позвать слуг, позвать полицию. Если я позову полицию, то сейчас же окажусь в крепости. Но как мне удалось проспать убийство? Секретарь отнял руки от лица и смотрел на пламя свечи. Убийца должен был как-то отпереть дверь, войти без шума, задушить шнурком княгиню, после чего он должен был дверь запереть и уйти. Невозможно. Глупости. Все возможно. Ведь удалось же мне как-то заколоть князя Валентина в этом же доме, в библиотеке, и бежать. Это наказание. Кара за убийство князя Валентина. За окном уже слоился мутноватый петербургский рассвет. А Сергей Филиппович не мог ни на что решиться. Потом, позвонив в колокольчик, секретарь вызвал все-таки преданного слугу. Когда Вольф Иванович подошел к двери и осторожно постучал, Сергей Филиппович спросил его, Не сможешь ли ты, любезный, сейчас же послать за одним господином? Я передам записку. И он просунул в щель конверт. Привыкший к странному поведению своей хозяйки, Вольф Иванович не задавал никаких вопросов, и записка уже через полчаса оказалась в руках разбуженного ротмистра Удуева. Михаил Валентинович прочел, спрятал в карман и сразу же вышел из дому.